Хоккей с мячом. 1-1-19-02-006. Занятия командными видами спорта обязательны, поскольку формируют характер. Формирование характера есть основная цель командных видов спорта. Три игровых поля располагались на плоском участке земли между городом и рекой, откуда открывался вид на зеленую комнату. Здесь стояли два деревянных павильона, раздевалка, крикетное табло, сиденья в несколько ярусов и несколько экранов на колесиках, тоже для крикета. Когда-то они были ярко окрашены, но цвета за долгое время поблекли, и сейчас остались лишь пастельные тона. Краска потрескалась и съежилась, как пересохшее дно озера. Из трех полей наилучшее предназначалось для крикета. Из соображений экономии зеленым были выкрашены только участки, ограниченные линиями. Два остальных поля были отведены для хоккея с мячом и футбола. Относительно плоские и очищенные от овечьих катушков, они тем не менее требовали катка и посева новой травы. Но в целом здесь было скорее мило. Этакое пространство для любителей-энтузиастов. И если бы не слабый запах горячего масла, доносившийся через поля с линолеумной фабрики, общее ощущение было бы вполне приятным. Я пришел поздно, отчасти надеясь, что пропущу отбор и окажусь на скамейке запасных, отчасти из нежелания встречаться с Джейн или Кортлендом. Оба они уже были там и угрожающе смотрели на меня. Вот необычный выбор. Кого я боюсь больше? Наверное, Джейн, она была на противоположной стороне. Несчастные случаи на поле происходили редко, но квалифицировались как случайности и не влекли за собой снятие баллов. Но только если это приключилось во время игры, а жертва была с мячом. Я мог избежать нападения со стороны Джейн, не завладевая мячом. Но ведь какой-нибудь идиот всегда мог отпасовать мне. Мои надежды остаться запасным рассеялись. Томма дал мне полосатую футболку, а Кортленд – клюшку, пожелав мне удачи настолько сердечно, что я мог лишь сделать вывод. Он подразумевает прямо обратное. Капитаном девушек была, разумеется, вечная отличница Виолетта де Мальва. Она смерила меня взглядом, очевидно, не забыв, какую грабительскую цену я назначил за банан. «Рада, что ты соизволил таки явиться», — сказала она. «Хотя это ни чуточки не поможет вам избежать унизительного поражения». «Что она имеет в виду?» — спросил я Дуга, когда Виолетта вернулась к девушкам, чтобы ободрить их перед игрой. «За всю историю хоккея с мячом в Восточном Кармине парни никогда не побеждали девушек», — ответил он довольно весело. «Мы бегаем по полю, уворачиваемся от этих проклятых клюшек и сдаемся при счете 10-0». «Ух ты!» — вырвалось у меня. «Не хотел бы я быть капитаном этой команды». Все обратили взгляды в мою сторону, затем окружили меня, поселив во мне чувство крайней тревоги. «Вот ведь хрень какая. Это я капитан?» «Кто приходит последним, тот и капитан», — объяснил Кортленд с неприятной ухмылкой. Внутри у меня ёкнуло. Я понял, что надо было не приходить вообще. «Ты, наверное, можешь кое-чем нас удивить. В зеленом секторе с теорией лидерства получше, чем у нас». «Слушай, я никогда не был капитаном ХЭК». «Уже придумал стратегию игры?» — спросил Дуг. Я понял, что возражать бесполезно. Решение насчет меня принято, и жаловаться или отговариваться будет просто неспортивно. «Стратегия?» — пробормотал я. «Вот, например. Попробовать попасть в их ворота и стараться получше защищать свои». Эта идея, явно дурацкая, была встречена смехом. «У нас что, на несколько игроков меньше?» — спросил я, оглядываясь. У девушек была полностью укомплектованная команда из 11 игроков. Трое запасных плюс тренерский штаб и многочисленные болельщики. У нас же насчитывалось от силы 7 человек, а из зрителей присутствовали только мой отец и Северус, последние лишь для того, чтобы запечатлеть победивших девушек. «У некоторых наших игроков есть давние споры с девушками из той команды», — объяснил Дуг. «И при выборе между сильным ударом по яйцам и штрафом в 10 баллов за неучастие в игре я знаю, что они выберут». «Верно». Виолетта подкралась к нам, как терьер к стае испуганных крыс. «И кто из вас безнадежных лузеров назначен капитаном?» «Я», — был мой ответ. «Мы не можем играть, потому что мы в меньшинстве». «Трусость наказуема», — сказала она. Со стороны девушек послышался хохот. «Значит, вы сдаетесь? Или будете мужчинами и сыграете в меньшинстве?» Я уже собрался сдаться, но надо было объясниться с Джейн. «Согласно правилам, мы можем взять одного игрока из вашей команды», — сказал я. «Отлично», — воскликнула Виолетта. «Берите эту неуклюжую клушу». Она показала на несчастную Элизабет Золотти, которую вычеркнула из списка друзей ради меня. Та сидела на скамейке запасных с подавленным видом. «Нет, пожалуй, мы возьмем ее», — я указал на Джейн. Она холодно посмотрела на меня, ведь она мне доверилась, не стала скармливать меня ЕТВО, а теперь я предавал ее ради цветчика, по крайней мере, так она думала. «Ни в коем случае», — отрезала Виолетта. Джейн наш самый агрессивный, то есть наш лучший нападающий, берите Лиз. Нет, Виолетта, я выбираю ее. Я повернулся к Дейзи, судившей матч, и та решила вопрос в мою пользу. Виолетта свирепо посмотрела на меня. Джейн шагнула вперед. С моей стороны, то был правильный ход. Теперь Джейн не могла на законных основаниях убить меня, ведь мы играли в одной команде. Даже слишком жесткий удар вызвал бы множество вопросов. «Умно», – прошипела она, проходя мимо меня. «Но это тебя не спасет». Парни отвернулись, когда Джейн стала переодеваться, снимать футболку в горошек и надевать полосатую. Девушки выглядели озабоченными, осознав, что могут проиграть в этом году. Наш боевой дух, наоборот, поднялся. Один только Кортленд казался не особо довольным и смотрел на Джейн презрительно, как и все желтые на нижестоящих. «Шутки в сторону», — объявила Виолетта. «Цветоподборщика вызвали?» «Он у боковой линии». Я выругался про себя. Отец пришел не поддержать меня. Он выполнял свой профессиональный долг. Виолетта наставила на меня палец. «С какой стороны вы хотите начать проигрывать?» «В первой половине мы будем играть против солнца». «А второй половины и не будет», — заметила Виолетта. Девушки вновь расхохотались и, сгрудившись, принялись обсуждать тактику игры. Мы последовали их примеру. «Хорошо», — сказал я. «Кто у нас лучшие игроки?» Джейбс, Кейт и Кортленд подняли руки. Джейн тоже. «Тогда вы будете нападающими. Я хочу...» «Давай, красные, шевели мозгами», — перебила меня Джейн. «Никто, кроме Виолетты, не осмелится отобрать мяч у Гуммигута. Он наш единственный стоящий игрок». Возразить ей никто не смог. «Поэтому, если у кого-то из наших окажется мяч», — продолжала Джейн, — «он пасует Кортленду. А так как Виолетта будет нападающей, Джейбс и Кейт должны как можно чаще быть возле нее и фалить на ней, когда Дейзи не видит. Я буду атаковать. Остальные просто пытаются преградить путь соперникам». И она пошла в конец поля. «Итак, новый план», — начал я. «Делаем, как сказала Джейн. Я совсем не умею играть, и поэтому вместе с Джейн иду в атаку. Берегите ноги и старайтесь изо всех сил. Не нужно ни резких движений, ни самодеятельности. Пусть нас отделают, но мы устроим спектакль для самих себя». Послышался сдержанный гул одобрения, и каждый пошел на свое место. Я нагнал Джейн, которая молча смотрела в землю. Согласно жребию, девушки разыграли мяч и всего через 8 секунд забили свой первый гол. «Констанс ответила мне», — сказал я. «Твое стихотворение вызвало восторг». «У меня гора с плеч свалилась красной. Я заснуть не могла всю ночь, думая, ждет ли вас несчастье, которого вы заслуживаете». Ее ирония странным образом нравилась мне все больше и больше. Но Джейн не намеревалась вести пустую болтовню. Она немедленно набросилась на меня. «Что ты сказал Цветчику?» На этот раз я не почувствовал сильного испуга. Может быть, я уже начал понимать ее лучше. «А тебе ничего, я только изложил ему свои идиотские теории. Но, честно говоря, я в недоумении и не знаю, кому доверять». «Можешь доверять мне». «Могу ли я? И Робин, и Зейн мертвы. Цветчик говорит мне, что речь тут идет о сумме в 20 тысяч баллов. Ты замешана в этом деле, его Цветейшество ищет именно тебя. И вот что я хочу спросить, ты причастна к смерти Охристова?» Я впервые видел ее по-настоящему растерянной. «Нет, вообще нет. Смерть Робина никому не приносила выгоды. Это было худшее, что могло случиться с этим городом и его жителями». «Так кто же его убил? Только не говори, что он ловил лягушку или поставил себе ошибочный диагноз». Она потупила взгляд и ответила уже спокойнее. «Не знаю. Хотела бы знать, но не знаю. Меня мало что пугает, но те, кто добрался до Охристова, они меня пугают». «Не думал, что ты способна чего-нибудь испугаться». «Ты же не знаешь всего». «Уже лучше. За сутки до этого ты считала, что я не знаю ничего». К Джейн вернулось самообладание, и следующая ее фраза прозвучала с обычной жесткостью. «Что ты выяснил о Цветчике?» «Прежде чем я осознал, что делаю, я рассказал ей все. Умом я понимал, что мне надо выбирать между ней и Цветчиком, но подсознательно я все время был на стороне Джейн». «Он знает, что в торговле карточками участвовал кто-то третий. Больше его ничто не волнует. Я сказал ему, что кто-то в городе способен видеть ночью, но это мало его заинтересовало». «Что? Что ты ему сказал?» «Что в городе?» «Я слышала, кто-то способен видеть ночью. С чего ты так решил?» Я рассказал про тачку, но Джейн не впечатлилась, как и Цветчик. «Что ты ему еще сказал?» «Только то, что смерть Охристова выглядит подозрительно, и что Трэвиса убили». Джейн печально покачала головой. «Послушай меня», — сказала она. «Похоже, ты более-менее нормальный парень для красного. Считай свои стулья и домой. Ты получишь свой билет, неважно как, но получишь. Все эти вопросы не принесут тебе ни ума, ни опыта, не сделают тебя лучше. Они приведут тебя к смерти, вот и все». «Это ты так заботишься обо мне?» «Совсем нет. Я играю в затяжную игру, и рано или поздно мне от тебя может потребоваться услуга, а мертвые не оказывают услуг». «Зачем было говорить мне это? Лучше бы я думал, что ты обо мне заботишься». «Ты слишком взрослый, чтобы с тобой нянчились, Красный. Твой». «Что? Твой!» Поразительно, но мяч катился к нам. Я ударил по нему в сторону ворот противника, где, словно по волшебству, уже поджидала Джейн. В воротах стояла Имогена Фанданга, но шансов у нее не было. Мяч пролетел мимо Имогены так быстро, что она его даже не увидела. Раздался свисток, и борьба остановилась. Один лишь Томма продолжал схватку с Касси и, кажется, был готов уступить. Но тут Дейзи засвистела в четверти дюйма от их ушей, и оба прекратили возню, хотя еще какое-то время ворчали и огрызались. «У тебя есть новая идея в плане стратегии», — сказал Кортленд, когда мы собрались, чтобы посовещаться. «Мы потеряли Джейпса, которому мой отец, стоя на бровке, накладывал шов, но численность команд никого уже не волновала». «У меня?» «Да, и вот какая. Я нападающий, остальные все прикрывают меня. Томма, ты хватаешь Дейзи и отбираешь свисток. Как только я оказываюсь с мячом, вы защищаете меня как можете. Серая... Джейн...» «Прекрасно. Джейн прикрывает меня справа, потому что никто не посмеет на нее напасть. Кейт, ты будешь слева от меня, потому что тебя можно бить сколько угодно, и тебе ничего не будет». «Ладно», — согласился Кейт. «Идёт», — одобрил я. «План был хорош, хоть и против правил. А я что делаю?» «Ничего», — прорычал Кортленд. «Ты отдуваешься за всех». «Эй», — вмешалась Джейн. «А надо ли? Бурый, конечно, тряпка, но он гость в нашем городе». Кортленд проигнорировал ее, и все пошли в центр поля. «Что такое?» – спросил я Томма, когда он проходил мимо. «Как это я отдуваюсь?» «Ты что, не знал?» – хихикнул Томма. «Капитан несет полную ответственность за мошеннические действия команды. А так как у тебя полно баллов, мы можем мошенничать сколько угодно. И еще вот что. По-моему, Кортленд серьезно зол на тебя, да и я тоже тобой недоволен. Ты соврал мне. Ты соврал всем нам». Я был огорошен. Между тем, с центра поля донеслись звуки ударов, и игра возобновилась. Через секунду Кортленд понесся вперед, Дейзи лишилась своего свистка, и началась драка.